Часть 8. И все же надо было бы заранее подготовиться на случай, если ночью, пока буду спать, ко мне нагрянет медведь. Нет, на самом деле он ко мне не нагрянул. Однако я бы не удивилась обратному. К тому же в лесу водятся далеко не только медведи. Вокруг густые заросли, в такой дремучей чаще наверняка прячутся змеи, хотя пока ни одна не попалась. Если тут обитают ядовитые, то придется туго. Я в такой глуши, где бессмысленно надеяться, что сотовый поймает сигнал. Позвонить в службу спасения не выйдет. Вчерашняя усталость притупила внимание. Так, нужно собраться. Неподалеку от места ночевки бежала горная речка. Я наскоро умылась свежей водой и ополоснулась в холодном бурном потоке, познав всю прелесть мытья в горячей воде. Ко мне вернулась бодрость, уверенность, и я смело двинулась навстречу новому дню. Рис, по-моему, получился лучше вчерашнего. Наверное, ко всему привыкаешь со временем. Только не ясно, к чему я привыкла. Варить или не замечать вкус. Успешная варка риса натолкнула меня на мысль, что теперь и по склонам лезть будет легче, чем вчера. Да, сейчас. Держи карман шире. Другими словами, я забыла кое о чем. Это совершенно вылетело из памяти. Количество гор, входящих в состав хребта, отражено в самом его названии. Три горы Ога. И ландшафт второй из них, Пика Сен-Син, кардинально отличался от того, что можно было видеть на горе Униай. Поначалу я думала, вторая гора получила такое обозначение якобы потому, что на ее склонах растет много хвойных деревьев. Все-таки Сен-Син – тысяча игл. Но потом, быстренько глянув в интернете, разузнать перед походом и забыть. Но как же так? Поняла, что иглы из названия не имеют никакого отношения к хвое, иглообразным листьям. А как было бы хорошо, если б моя изначальная догадка оказалась верна? Иглы в названии символизировали игольчатые скалы. Иначе говоря, Пик Сен-Син – скалистая гора. Какой там хвойный лес? Тут даже растительности почти нет. Поэтому на второй день похода меня ждало не просто восхождение, а скалолазание. Я решила, что японский меч – подарок Блонди с пучком, так хорошо заменивший лыжную палку, к сожалению, придется оставить внизу, на подступах к скале. Чтобы вскарабкаться, нужно перемещаться по правилу трех точек опоры, а для этого обе руки должны быть свободными. Еще я думала привязать меч к рюкзаку и лезть наверх вместе с ним, но вдруг я соскользну, а меч-то не в ножнах? Так можно серьезно порезаться или чего хуже. Надо будет не забыть забрать его на обратном пути. А то там, как известно, медведи. Итак, я вырыла под деревом неглубокую ямку и закопала в ней меч, чтобы его не украли. После чего отправилась покорять Пик Сен-Син. В плане физической нагрузки этот путь был однозначно сложнее вчерашнего. Как будто с каждой новой горой повышался и уровень сложности. Во время скалолазания приходится задействовать все свое тело и разное снаряжение. Веревка там и прочие штуки – но я, честно говоря, ничего с собой не взяла. Очередной наглядный пример плохой подготовки. Тем не менее, в отличие от простого альпинизма, в чем у меня, по сути, нет никакого опыта, я хотя бы занималась болдерингом. Лазание по валунам. И лазала на скалодроме, это входило в мои тренировки, так что практика подъема на скалы какая-никакая, а имелась. И я была отчасти морально готова к препятствиям. Только отчасти, но это больше, чем ничего. Если перечислить то, что я знаю и в чем хорошо разбираюсь, это, пожалуй, будет оружие и силовые приемы. Когда Цубаса-сан говорит: «Я знаю не все, а только то, что знаю». Это звучит скромно, непритязательно и в то же время как бесстыжее хвастовство. Мы с ней давно уже не виделись, но она, думаю, не растеряла свои хватки, и даже на этот дзенский вопрос про «повернись лицом к себе» без проблем нашла бы быстрый ответ. «Мне нужно срочно познать себя. Познать Эрарагикаром. Ага. Но я не знаю как. Ответ постоянно ускользает. Выживание в одиночку в трудных природных условиях, где можно полагаться только на свои силы, дает человеку возможность проанализировать самого себя. Если учитель посоветовала совершить тагикё ради этого, то что ж, я уже смогла кое-что понять. Я не привыкла к дикой природе, не росла в лесу и не хочу жить в горах». Сомневаюсь, что образ девушки, которая цепко карабкается по скале, отражает меня настоящую. Её скорее можно найти в девушке, которая учится в старшей школе. Либо в той, кто после уроков приходит в додзи помахать кулаками. Вот это про меня! По-моему, я куда больше похожа на настоящую себя, когда бездельничаю с братцем или дурачусь с Цукихитян, чем когда сражаюсь с медведями. И если уж искать своё «я», кажется, нужно делать это у себя дома, а не купаясь в водопаде где-то в горах у чёрта на рогах. О, как же всё-таки тяжело карабкаться. Вот в голову лезет всякая чушь. Когда по телу разливается слабость, она отравляет и мысли. Пора бы остановиться и перевести дух. Тугодума, говорят, не отличить от лодыря. Так что хватит думать долгие думы и жаловаться по мелочам. Выбрось это из головы и прими отдых как данность. Всё прояснится, когда я встану под водопад. Представь, что подъём – это испытание, которое дала учитель, и оно поможет открыть все тайны карате. Может, я и не знаю себя, зато знаю учителя и понимаю, что она за человек. Она не врёт, всегда отдаёт отчёт в своих словах. И ни за что не попросит сделать то, с чем ты не сможешь справиться. Если уж учитель посоветовала совершить Ямагамори, значит, она уверена, что я преодолею эти суровые склоны. Правда, также она говорила возвращаться, если станет слишком трудно. Но я всё равно продолжила карабкаться по голым скалам пика Сансин, устремив мысли к вершине. Несмотря на то, что опыта в скалолазании у меня больше, чем в альпинизме, а им я занималась весь вчерашний отрезок пути, я не могла позволить себе спешить. Одно неосторожное движение грозило стать фатальным. Одно дело упасть на мягкую почву, и совсем другое – на острые игольчатые скалы. От падения на них меня ждали куда более серьёзные травмы. Так, соберись, соберись! Не время думать о всяких глупостях. Нужно всеми силами постараться остаться в живых в этих горах. Я лезла к вершине, выбрав самый надёжный, насколько это возможно, маршрут. Он хоть и не был прямой, но ради лишней безопасности пару раз можно дать крюка. Если я пострадаю, проблемы ждут не меня одну. Учителю тоже достанется, ведь это она дала мне указание лезть в горы. Так что я просто обязана остаться в живых. Ради всех, кто поверил в меня! Однако, сколько ни старайся осторожничать, а есть такие вещи, над которыми человек не властен. Всему есть предел, в том числе и деталям, которые я могу почерпнуть из воспоминаний о своих тренировках. Это прекрасно показывает, что я знаю не всё, а только то, что знаю. Болдеринг в закрытом помещении нельзя сравнивать со скалолазанием на открытом воздухе. Это естественно, однако я ставила их на одну доску. Кажется, более легкомысленной быть уже невозможно. В общем-то, я имею в виду, что на открытом воздухе, само собой разумеется, нет ни кондиционера, ни климатизёра, ни крыши, защищающей от солнечного света. Никакого тенька. Чем выше поднималось солнце, тем суровее становились его ослепительные лучи. Нет, я не волновалась, что могу обгореть. Мне хватило женственности, чтобы понять, когда собираешься провести много времени на солнце, нужно намазать кожу средством от загара. Всё моё тело было липким от солнцезащитного крема, его одолжила Цукихитян. Но проблема была не в этом, а в голых скалах. В самих камнях. Ай, горячо! Похоже, что под палящим солнцем они нагревались всё сильнее и сильнее. И когда я уцепилась за очередную трещину в скале, то мои руки обожгло так сильно, как если бы я положил их на раскалённую сковороду. На этих камнях можно было жарить яичницу. Даже бывшая огненная сестра не выдержала их жара. Я не только рефлекторно отдёрнула руки, которыми зацепилась за трещину, но и всем телом отшатнулась назад. Это рефлекс. Ничего не поделаешь. Пытаясь удержать равновесие, я только потеряла его. Вместо трёх точек опоры у меня уже было ноль. Стопроцентный ноль. Я ничем не держалась за скалу. Чёрт, сейчас упаду. Да ещё и на острые игольчатые скалы. Казалось, я вот-вот ринусь камнем вниз на игольную гору. В буддийском аду есть гора, полностью покрытая иглами. Черти постоянно гоняют грешников на её вершину. Так сильно напоминала её пик Сэнсин. Одними переломами тут не отделаться. Скалы пронзят меня насквозь. Сейчас было явно не самое лучшее время для игры воображения, но я во всех красках представила свою смерть и оцепенела от страха. Я не страдала трипанофобией, боязнь уколов, инъекций, шприцов. Но когда подумала, что меня пронзят иглы, Тело почему-то словно сковало цепями. И тело, и мысли парализовало. Ай-ай. Перед глазами завертелся калейдоскоп сменяющих друг друга картинок. Что это за ощущение? Приближение смерти? Нет-нет, пока рано для духовного просветления. Мало того, что я так и не окунулась в водопад, но еще и полпути до него не прошла. К тому же, если меня проткнут скалы, это еще не значит, что я погибну. Я могу получить куда более серьезные травмы, чем переломы, но вместе с тем такие, от которых не умрешь. В худшем случае острые пики пронзят мое туловище. Я не смогу ни пошевелиться, ни быстро скончаться, а буду лишь страдать в агонии, пока тело прожаривается изнутри от высокой температуры, прошедших сквозь него камней, нагретых лучами солнца, после чего только и умру. «А, у меня слишком богатое воображение!» «Будет вывих!» — послышался чей-то крик, и следом правое плечо отозвалось острой болью. Рука вытянулась вверх, тело всей тяжестью повисло на ней. Нет, вес тела, похоже, приходился не на плечо, а на мое запястье. Точнее, за запястье-то как раз ухватилась чья-то крохотная детская ручка. Чья-то детская ручка. Еще мгновение, и я боринулась камнем вниз, но маленькая светловолосая девочка с каре, она, видимо, тоже карабкалась по скале, выскочила из трещины, словно из моей тени, успела схватить за руку и уберечь меня от падения.